Глава 20. Из семьи Каторжинских в семью Скорбута. Пан незнакомец или пана незнакомка, если ты это читаешь, значит, меня уже нет в живых. Моя жизнь совсем не то, чем можно хвастаться или гордиться. Поэтому заранее прости, что вынужден узнать все это. Прости и пойми. Я должна покаяться перед смертью, потому что не имею другой возможности рассказать правду. Мой разум с каждой секундой растворяется в тумане, затягиваясь дымкой безумия. Мои слова лживы и неверны. Мои действия приносят только вред. Меня зовут Альжбетта. Вся моя жизнь прошла в лесу возле деревеньки Пргошин. Я никогда не стремилась к роскошной жизни, не знала своих родителей и не хотела ничего, кроме своей тихой хижины, целебных ягод и преданных зверей. Всему, что я знала, меня научила бабка Яджина. Она же и воспитывала меня в младенчестве, сообщив, что однажды нашла на пороге своего дома. К нам приходили лечиться. Сначала из Пргошина, а потом потянулись и из городов. Рядом раскинулся княжий Краковор. И уже тогда я поняла, что происходят странные вещи. Разум начинал мутиться. Вместо целебных отваров я могла сварить отраву. Бабка Яджина все видела, но только качала головой. Однажды приехал красивый пан из Львовиша. Настолько красивый, что захватило дух. Я позабыла все на свете. Он был очень сильным ведьмаком, и я пропала. Бегала к нему, пропадала ночами. Отдала все, что только могла. А потом он уехал, хоть и обещал вернуться. Поначалу потосковала, порыдала, да, скрипя сердце, снова вернулась к ведовским делам. Только вот по ночам стало тошно спать. После еды все дурнота подбиралась к горлу, а настроение прыгало, словно бешеный зверь. Бабка Яджина уже была при смерти. «Ты беременна, внучка», — сказала она. «Теперь я ухожу, а вас будет двое. Будь осторожнее, разум твой болен. Если вдруг что приключится, кто останется с маленьким твоим человечком? Подумай, внучка, и прости за все, если когда обидела». Бабка Яджина умерла. Я похоронила ее по-нашему, под древним дубом, оставив на могиле красную калину. Долго плакала, становилось все хуже. Понимала, права бабка Яджина. Ох, права. Неладная со мной. В положенный срок родилась девочка. Здоровенькая и смешливая. А через месяц приехал он, мой красивый пан. Серьезный до ужаса. Дочери обрадовался, назвал Алиной. Хотел забрать в город, да только я совсем уже не в себе была. Как узнала, так чуть лютой волчицей не кинулась. Показалось, что хочет отобрать дитя у меня навсегда. Он какое-то время тут побыл, а потом снова уехал. Да не один, а с моей девочкой. Не знаю, через какое время наступило просветление. Осознала, что я в крови и в грязи. Стала безумицей, которая не в состоянии о себе позаботиться. И с горечью поняла, что он не мог поступить иначе. Меня так просто в родном лесу не возьмешь. Потому увез одну дочку. Стоило только встать, как снова рухнула на пол, осознав, что натворила в приступе безумия. Прокляла, прокляла отца своего ребенка, превратив в волколака до того момента, как наша дочь не станет взрослой и сильной и не назовет его по имени. Завыв, впилась ногтями в свое лицо, снова раздирая в кровь, и рыдала так, что к хижине больше никто не рисковал приближаться. Сейчас редкий момент просветления, поэтому я дописываю эти слова и прошу того, кто отыщет мою девочку и моего любимого, слезно прошу, скажи, что я их люблю и буду любить после смерти. Прощения не прошу. Нельзя меня простить никак. На этом письмо обрывалось. В горле встал ком. Я не знал Альжбету, но картина в голове сложилась быстро. Медленно подняла взгляд и встретился с желтыми глазами волколака. Анджей. Имя хрусталем упало на пол и разлетелось на осколки. В хижине поднялся безумный ураган. Меня швырнуло в стену, Змеевского в окно. В голове загудело от удара. Однако после того, как ветер стих, удалось разглядеть медленно поднявшегося с пола мужчину, обнаженного и исцарапанного, но вполне целого. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Дядюшка Анджей, а вы ничего так сохранились после беготни в волчьей шкуре?» Наконец смог произнести я. «Ты тоже ничего после подселения смоли», заметил он хрипло и ломано, словно каждое слово давалось с трудом, но все же весьма бодро. «Узнаю Каторжинского, однако». Анджи быстро подошел к столу, скользнул по нему беглым взглядом, задержался на письме. В янтарных глазах мелькнула боль. И я осознал, он тоже любил Альжбетту. «Прокляла, значит. Вот кто», — тихо сказал он. «А я на всех уж подумал. На всех, кроме тебя, милая». «Почему проклятие спало?» — очнулся Змеевский, видимо, переварив увиденное. «Ведь это не Алина вас назвала?» Анджи посмотрел на нас, потом покачал головой. «Альжбетта была безумна. Ее проклятие тоже сработало не сразу, превратив меня в волколака спустя 13 лет. При этом я совершенно не помнил, кто я и что когда-то был человеком. Спустя долгое время память стала возвращаться. И снятие проклятия тоже пошло не так», — мрачно добавил я. «Да, когда я сначала увидел Алину, то инстинкт убивать взял верх, но потом удалось опомниться». И она тоже что-то почувствовала, раз взяла меня с собой без видимых на то причин. Он чуть прищурился, глядя на мою руку, все еще сжимающую кулон. «Но сейчас у нас нет времени, мальчики. Нам пора будить спящую красавицу. Поэтому быстро в замок и дайте мне что-то надеть». «Вам идет и так», — лениво заметил Змеевский. И удрал так быстро, что алый огненный шар не успел припалить белые волосы. «Алина, возвращайся!» Голос повелительный, не терпящий возражений. И еще будто чьи-то руки ухватили и тянут к себе. Непрекращающийся кошмар, царивший до этого, словно разогнали. Миг, и меня укутало в теплый и надежный кокон. «Давай, девочка, иди ко мне!» «Алина, а это уже голос Лешика!» «Я люблю тебя! Я не могу без тебя жить! Ты нужна мне! Вернись!» И вдруг стало как-то светло и легко, словно не было рядом жуткой смоли, оглушающего одиночества и бесконечной безвыходности. «Алина!» Глаза ослепило ярким светом. Я зажмурилась. Кто-то тряс меня, не сильно, но чувствительно. «Она приходит в себя!» В этом вопле смешались радость и неверие в происходящее. «Алина! Алиночка!» Горячие губы начали покрывать мое лицо поцелуями. Я полупридушенно пискнула, попыталась вырваться, но куда там? Меня держали так, что тут барахтайся, не барахтайся, толку не будет. С трудом сфокусировав взгляд, поняла, что Лешек сжимает меня в объятиях, нахально заняв половину кровати. Но это полбеды. А вот то, что тут толпа народу, и все умиленно лыбятся, совсем другое дело. Князь, советник его белый, Молгожата, Веслава, Горневич и еще какой-то незнакомый мужчина, светловолосый, с пронзительным взглядом желтых глаз, такой весь элегантный до чертиков, что хочется позвонить в ад и выписать себе модельера. И все смотрят на меня, будто чего-то ждут. Ощупав себя, насколько это можно было в тесных объятиях Лешика, и глубокомысленно выдала: «Я не умерла». Сначала у всех вытянулись лица, а потом грянул дружный хохот, и я поняла, что в целом все довольны. «Алина!» — заорал кто-то сверху и плюхнулся на меня немалой тушкой. Лешек благородно отстранился, давая мне возможность сделать глубокий вдох. «Бецик!» — заорала я. «Имей совесть, ты меня раздавишь!» «Мне можно!» — самодовольно заявил летучий мышь. «Я же твой любимый фамильяр!» «Очень тяжелый фамильяр», — проворчала я, но все же сгребла его в охапку. «Я еще слаба и чувствую себя не очень хорошо. Однако самое страшное позади, поэтому можно расслабиться и потискать двух самых замечательных мужчин на свете — Бецика и Лешика, а остальные могут погулять». Солнечный свет заливал всю террасу. Утро выдалось на удивление теплым. Вот тебе и осень. Напротив меня сидел он, ведьмак, Анджей Сапковский. Тьфу, Каторжинский. И не надо тут хихикать. Почему-то каждый раз, глядя на папеньку, хотела назвать его именем известного писателя. «Так это был артефакт?» — уточнила я, делая глоток кофе. Нам подали завтрак на террасу. И это восхитительно. Кофе в Вайвельском замке настолько хорош, что я всерьез подумывала выкрасть поваров шлях Успенского. «Именно», — кивнул Анджей, нарезая подкопченное мясо. «Тадеуш очень долго вел разработки. Он начал их еще перед тем, как покинуть наш дом. Его целью было создать артефакт, который смог бы вернуть его владельца из любой точки Земли. И я уже намного позже понял, что не только Земли. Использовав фамильную силу рода Каторжинских, Тадеуш создал уникальную вещь и смог передать ее тебе в том мире. Я подлила кофе из кофейника. Тогда все равно масса вопросов. Как он там оказался? И почему именно мне?» Анджей посмотрел в сторону живоглота, который выдувал огненные сердечки и распугивал местных. Судя по всему, при борьбе со смолью ему удалось выскочить из своего тела и оказаться в другом мире. «А вот ты — поворот головы, прищур желтых глаз. Ты похожа на мою дочь. И в то же время нет. Но что-то общее у вас, безусловно, есть». «Спасибо на добром слове», — проворчала я. «Выгонять хоть из дому не будете, папенька?» Анджей закатил глаза. «Господи, что ж мне все время попадаются ехидные женщины?» Я не ответила, сидя, как нахохлившийся воробей. «А что? Пусть отвечает. Во-первых, если б не твое появление, вообще неизвестно, смог бы я вернуться в прежнее состояние. Как видишь, проклятие Альжбетты работало по-особенному. Во-вторых, я действительно буду искать Алину и Тадеуша, но это не значит, что куда-то выгоню тебя. Если судьба подарила мне двух дочерей вместо одной, то надо быть благодарным. К тому же мне есть еще чем заняться. С ключами колдовства еще очень много работы». Это впечатлило. Я не думала, что ответ будет именно таким. «А тело? Ведь это не мое». Анджей пожал плечами. «У меня нет гарантий, что удастся вернуть мою Алину, как и Тадеуша. Если вообще по нему судить, то он там и тело обрел, и живет. Возможно, Алина вообще не захочет возвращаться. Она слишком в мать». Тишина, заставившая вытянуться в струнку. Потому что именно от его слова сейчас зависит очень многое. «Но я даю слово», — продолжил Анджей, «что не подниму на тебя руку, что бы ни произошло». Я облегченно выдохнула. «Но вот касаемо выгнать...» Недоуменно хлопнув ресницами, я уставилась на него. «Эй, только что сам сказал, что не тронешь и оставишь?» «Конечно», — улыбнулся он. В желтых глазах мелькнула хитринка. «Только вот ты теперь жена Леха Скорбуты, поэтому и выгонять не потребуется. Он сам тебя утащит на плече в свою пещеру». Молгожата собиралась к отъезду. Паланок не мог долго оставаться без присмотра. К тому же все уладилось. Алина вернулась, чувствовала себя неплохо. Появился Анджей, который пропадал столько лет. Да и Веслава не такая уже гадина, как казалось раньше. Лешек влюблен в свою девочку по уши. Было видно, что разорвет горло любому, кто посмеет ее обидеть. Тут можно быть спокойной, у молодых все будет хорошо. Молгожата поставила саквояж на сиденье и закрыла дверцу машины. Пожалуй, стоит попрощаться с племянницей и, конечно, пригласить в Мункач. Ведь зимой должны приехать Эрик и Матиеш. Надо обязательно познакомить сорванцов с их рыжей сестричкой. «Снова бежишь?» — раздался за спиной голос Марка. Сердце ёкнуло. Не хотелось самой себе признаваться, что она предпочитает все бросить и уехать, нежели посмотреть правде в лицо. А правда в том, что Гарневич не просто знакомый и даже не друг. Он... Молгожата медленно обернулась. «Добрый день, пан Гарневич», — произнесла она холодно и невозмутимо. «Прекрасно выглядите». «Спасибо, пани Каторжинская. Не жалуюсь на внешность», — сообщил он ледяным тоном. Охо-хо! Руки на груди сложены, ноги на ширине плеч, и взгляд черных глаз, как игла, готовая насмерть пригвоздить бабочку к стене. Малгожата, ты еще не поняла, что я тебя не отпущу? Внутри снова полыхнуло. Опять эти замашки недобитого тирана. И пусть где-то там, на краю сознания, приятно знать, что ты не безразлична мужчине, но все равно это не причина разговаривать в таком тоне. Для этого есть милая Янина и масса других девиц, которые согласны покорно опустить взор, выслушивая рычание своего самца. А пытаться надавить на Малгожату уже как-то поздновато, особенно когда ты дважды мать и один раз вдова. «Марк, кажется, ты слишком много на себя берешь», спокойно ответила она, не собираясь робеть. «Ты не можешь ничего со мной сделать, как бы ни хотелось. Это мы еще посмотрим», почти прорычал он, подходя ближе. Между ними неожиданно сверкнула черная молния, и оба отшатнулись в стороны, а потом раздалось деликатное покашливание шлях Успенского. «Прошу прощения, мои шановные, что прерываю вашу беседу», сказал он с едва различимой улыбкой. «Но мне крайне необходимо поговорить с паней Каторжинской». На лице Марка отразилась досада, но он тут же с ней справился и взял себя в руки, только метнул предупреждающий взгляд на Малгожату. «Да, конечно, мой князь, мне как раз надо прочесть важную почту». Стоило ему уйти, как шлях Успенский снова улыбнулся, оказался возле Малгожаты и предложил руку. «Прогуляемся, прекрасная пани?» Не зная, смеяться или наоборот, она только выдохнула и подхватила князя под руку. «Разумеется, мой князь». Поначалу разговор шел о всяких мелочах, потом о здоровье Алины и о выданье, на котором они с Лешиком уже будут присутствовать только в качестве гостей. Пока болтали, дошли до княжеских садов, где царили мир и покой. «А как же ваш дар в этот раз?» – осторожно поинтересовалась Малгожата. «Ведь вы уже Алине отдали силу». Шлях Успенский не выглядел расстроенным. «Ничего страшного. Ради такого дела можно вознаградить еще одну ведьму. Я сейчас благостен, как никогда. И, пани Каторжинская, скажите, хотели бы вы, чтобы ваш князь и дальше творил добрые дела?» Малгожата насторожилась, однако ответила. «Разумеется, я могу что-то для этого сделать». Задорно зачирикали яркие птицы, сидящие на кустах роз. Князь улыбнулся. «Как я люблю иметь дело с умными женщинами!» «Да, моя прекрасная пани, можете? Видите ли?» Малгожата уже трижды отругала себя, что оказалась слишком умной. Но назад хода нет. Речь шведная богата полезными ископаемыми. Селезианские шахты приносят в казну достаточно злотишей, чтобы оказывать им государственную поддержку. «Вы меня понимаете?» «Понимаю», — кивнула Малгожата, судорожно соображая, что будет дальше. «Для нас крайне важен союз с подземными кланами. Они хоть и хитры, но дела ведут прекрасно. К тому же это будет очень выгодная сделка для нас. Поэтому буду вам признателен, Малгожата, если вы выполните мою просьбу и...» Просьбу, которая в любой момент может стать приказом, пролетела заполошная мысль. «Станете женой пана Горневича». Малгожата чуть не споткнулась, но шлях Успенский мягко удержал ее, не давая растянуться на дорожке. В голове все спуталось. «Подождите», — пробормотала она. «Но как же юная девица и правила подземных кланов в отношении семьи?» В черных глазах князя плясали багряные смешинки. «Поверьте, все можно решить. Я должен знать, что род Горневичей в надежных руках. Марк от вас без ума. Вы сама практичная и умная женщина. Вашей деловой хватке только позавидовать. А дальше разберемся. Вы согласны?» Несколько секунд она молчала, переваривая услышанное. Потом тихо выдохнула. «Я могу отказаться?» «Нет, моя прекрасная пани. Тогда я согласна, мой прекрасный князь». Спустя несколько месяцев. «А работы тут непочатый край», — проворчала я, разглядывая обветшавший дом. «Точнее, наше поместье в Унгваре, которым, как оказалось, особо никто не занимался. Сам Унгвар мне понравился. Он меньше Львовиша, зато ближе к Мункачу. И есть тут очарование маленького старинного городка, разместившегося у подножия гор. К тому же сейчас цветут сакуры, и это завораживает. Здесь время словно замерло. Маленькие храмы, уютные кофейнки, длинная набережная, засаженная липами. Бургомистр в свое время издал указ, и теперь по всему Унгвару разбросаны бронзовые фигурки хранителей, которые зорко следят за тем, чтобы злые силы не проникли в город и не сделали его жителям что-то плохое. Узкая речка со смешным названием Уш стекает прямо с гор. Весной она выходит из берегов и затапливает главную площадь города. Однако унгварцы не унывают и тут же натягивают на ноги заколдованные лодочки, которые позволяют ходить по воде. «Ничего, справимся», — уверил Лешек, положив руки мне на плечи. «Зато можно делать все, что пожелаем». «Это да», — согласилась я и хихикнула, прямо как Веслава в Паланке. Лешек хмыкнул. «Что, Каритович уже стонет от подарочка, который ты ему привезла из Краковара?» Я насупилась. Он не уточнял, что невеста должна родиться в Краковаре и жить там. Так что формальности выполнены. Привезти из Краковара я привезла. К тому же она ему понравилась. Что правда, то правда. По взгляду хозяина Паланка было ясно. Веслава Каторжинская пришлась ему по душе. Феодор много не говорил, но это сразу видишь, подходит женщина конкретному мужчине или нет. Заодно удалось уговорить его отправить дочку Марию учиться в Бударпештскую академию под присмотр Эрика и Матиеша. Думаю, предприимчивая барышня не только будет постигать науки, но и непременно отыщет себе жениха, с которым можно будет приехать в Краковар на выданье через несколько лет. Князь Притемных, сам Вацлав Шляхуспенский, ждет всех и каждую, это даже не обсуждается. А может быть, она очарует и самого князя? Ведь когда-нибудь ему придется побеспокоиться о наследнике. Правда, это будет совсем не скоро. «Пошли сад смотреть», — сказала я. И, взяв любимого супруга за руку, потянула его за дом. Сад тут, кстати, на удивление хорош. Очень симпатично выглядит. Просто надо привести в порядок. И вообще конфетка будет. «Смотри, как бы твой батюшка не притащил в дом мачеху», — неожиданно выдал Лешек. «Придется к новой родственнице привыкать. То-то он очень задумчиво на пани Валевскую поглядывает, да заходит к ней в парфюмерную лавку». Я пожала плечами. «Мария мне симпатична, почему нет? Ну и это! У меня будет доступ к новейшим ароматам пани Валевская! Ура!» «Что-то ты очень радостная», — заметил Лешек и, сорвав яркий розовый цветок, вставил мне в волосы. «А что?» — не смутилась я. «Надо радоваться, если у твоих близких все хорошо. В конце концов, ради этого мы и живем». «Какая мудрая у меня жена!» — улыбнулся он и прижался к моим губам. Поцелуй получился сладким, таким же, как вишневый аромат цветущих деревьев. «Кстати, меня до сих пор мучают два вопроса», — неожиданно сказал Лешек, когда мы оторвались друг от друга. «Зачем ты писала письмо Гарневичу, где соглашалась стать его женой?» Я пожала плечами. «Это надо все же спросить у прежней Алины, потому что, поговорив с Марком перед отъездом из Краковара, я поняла, он не в курсе. Лишь сделал предположение, что Алина знала, смоль может быть опасна для ее близких, поэтому попыталась уехать. На Горневича ей было плевать с высокой колокольни. Не факт, что потом бы она не удрала от него, оставив разбираться с проблемами самостоятельно. Какая незрелая особа!» Покачал головой Лешек. Хотя раньше бы никогда не подумал. Скрытная, да. Но чтобы прям так? Где бы она сейчас ни была, пусть все-таки у нее все сложится. Неожиданно для себя самой выдала я. Ведь если бы не она, то я бы никогда не оказалась тут и не встретила бы тебя. Ну, конечно, вдруг фыркнул он. Меня и еще других важных панов, которые теперь шлют письма и предлагают скоротать вечерок за отличным кофеем. «Оу, какой ревнивый тигр!» «Ну, конечно, раз мне тут написали садоводы, значит, все, начинаем супиться и доказывать, кто тут самый главный самец». После возвращения во Львовиш с моей силой что-то произошло и стало интересно разводить цветы. Прорастает все практически само. Нужно только дать направление и регулярно подпитывать зельями. Новое занятие меня настолько увлекло, что внезапно стало серьезным делом. Само собой пошла переписка со специалистами, где мы делимся опытом и описываем поведение цветов. И я уже мысленно прикинула, как можно привести в порядок даже этот сад. Поэтому попытки любимого мужа, супиться, вызывали только улыбку. «Пан Скорбута, вы же знаете, что кроме вас у меня никого нет», проворковала я, проведя кончиками пальцев по его щеке. «Знаю, знаю, пане Скорбута», светло улыбнулся он, подхватил меня на руки и закружил на месте. Тихонько взвизгнув, я обхватила его шею руками и прижалась к его губам. Пусть это совершенно другая жизнь, другой мир, другие люди. Но если судьба дает вам еще один шанс, не опускайте руки и никогда не расстраивайтесь. Просто сделайте шаг вперед. Просто поверьте, где-то там, за углом старинного дома, которому сворачивает выложенная брусчаткой дорога, идет ваше счастье. Текст читала Татьяна Виноградова.